675, октябрь 31. Верить и ждать – это одно, дождаться и увидеть – другое. Дождаться – это значит получить крылья света. Дождавшийся – это значит претерпевший до конца, победитель. Спасение было обещано всем, кто последует за мною, но последует до конца. Но конец есть начало новой жизни в лучах победителя света, жизни, которой не будет конца. Можно ли сравнивать временное претерпевание, имеющее конец, с началом жизни в свете, конца не имеющим? Велика награда за временное вечным. Одно с другим несоизмеримо. Потому на все испытания, даже на наитруднейшие, можно смотреть как на благо. Выдержанные испытания есть ручательство на право входа в сферы вечного света. Потому процесс претерпевания до конца есть явление восхождения духа по ступеням лестницы жизни. Раскрытие центров сопровождается страданиями и болью. Но кто же из проходящих через них откажется сознательно от того, что дают зажженные центры? Часто эти страдания вызываются уже не необходимостью, но невежеством человеческим, благодаря которому избранные приемники страдают в тисках недорослей и отравляющей среды, порожденной ими.